сделав лицо кирпичом, произнес Карпов. «Вот медотсек, можешь пока воспользоваться медкапсулой. Парни», — взглянул он на зеленокожих ребят, — «присмотрите за нашим помощником». «Не сомневайся, Дима», — сказал переставший удивленно крутить головой Пен-Джигли, светловолосый крепыш-десятник синего отряда. «Мы присмотрим за ним». Джигли показательно положил ладонь на вороненую рукоять пистолета и недобрым взглядом дал понять нервно вздрогнувшему Сэму, что с ним шутки плохи. «Партнер», — покосился на Дмитрия медтехник, — «ни к чему такие меры». «Ну, серьезно, мы же договорились, зачем ты отвлекаешь этих детей от их занятий? Эти дети старше тебя, Сэм», — Карпов излучал спокойствие. «Доверяй, но проверяй. Я уверен, что ты славный парень, Сэм. Но к этим парням у меня все же больше доверия. Вот докажешь делом, что ты нормальный парень, которому можно доверять, тогда другое дело. И разве тебе не было настолько плохо, что ты рвался к медкапсуле?» «Ладно», — сдулся Корсак. «Я понимаю, бывшему пирату сложно доверять, но обидно. Он начал ковыряться в настройках медкапсулы, чтобы подлечить себя». Карпов кивнул парням Хлорави, напоследок оценил их решимость и серьезный настрой, после чего сказал: «Ребята, не переусердствуйте. Посидите в уголке перед выходом из отсека, пожуйте сухой паек». Затем он вслух высказался для Алани: «На мостик». Через несколько мгновений все четверо сопровождающих с удивлением наблюдали за тем, как Карпов исчез, словно его и не было. Оказавшись на мостике, он обошел помещение и нашел место, где должен располагаться сейф. «Бронеперегородка мешает», словно в пустоту произнес он. Алания его правильно поняла. Секунд через 20 она навела портал на бронеперегородку сейфа и на метровую глубину открыла большой проход. Карпову предстало нутро большого сейфа размером с кладовку. Он начал выгребать оттуда пару небольших чемоданчиков и прямоугольные кусочки пластика, которые, как он понял, являются обезличенными хранилищами валюты. Как и банкноты, они выступают аналогом наличных, но сумма, как и на дебетовой карте, прописана на них на электронном чипе в особом зашифрованном виде. Такими обезличенными картами предпочитают пользоваться пираты и прочие околокриминальные личности, а еще они входу в отдаленных регионах фронтира и странах третьего мира. В одном чемоданчике лежали черные капсулы. Одна овальная, похожая на куриное яйцо, и шесть в виде небольших кубов. По количеству сходилось с нейросетью и имплантами. Закрыв чемоданчик и рассовав по карманам карты с деньгами, Карпов выгреб из сейфа приборы, похожие на массивные наручные часы. Таких тут имелось штук 30. Раз они тут лежат, значит, представляют какую-то ценность. Открыв второй кейс, Дмитрий обнаружил там 30 уже знакомых сфер и 70 кубов. Больше в сейфе взять было нечего. Для такого большого хранилища там лежало подозрительно немного предметов. С добычей Карпов телепортировался в медицинский отсек. Сэм неподвижно лежал в капсуле. Парни Хлорави ели шоколад из российских офицерских индивидуальных рационов питания и запивали разведенным в стаканчиках адаптовитом. «Как у вас?» – обратился к ребятам Карпов. «Все нормально», – ответил крепыш Свен, обладатель роскошной пшеничной шевелюры, длинные и прямые волосы у него были перехвачены в хвост. «Этот пират еще минут 10 будет лечиться». Карпов выложил на столик, которым воспользовались ребята, свою добычу. «Парни, оцените, что это?» «Это». Свен взял в руки браслет с часами. «Неплохие коммуникаторы человеческого производства. Стандартный считыватель для кристаллов с базами знаний, модуль связи. Похожи на военные модели шестого поколения. Такие 1000 по 30 стоят. А тут что?» Раскрыл Карпов второй кейс. Кен, третий Хлорави, выделяющийся на фоне своих товарищей большим горбатым носом и темно-синим ежиком волос, с любопытством заглянул внутрь кейса. «Нейросети и импланты», — сказал он. «Точнее можно сказать, если воспользоваться считывателем. Можно, я возьму коммуникатор». По горящим глазам ребят, которыми они рассматривали браслеты, Дмитрий понял, что все они не откажутся от коммуникаторов. «Берите все по одному», — кивнул он. Парни с восторгом на лицах взяли по браслету, и тут же каждый из них надел себе свой трофей на левое запястье. Пен с грустью вздохнул и сказал: «Жаль, что нейроинтерфейса в комплекте нет, так бы можно было пользоваться коммом как нейросетью. 2/3 функций теряется. Сейчас». Кен сорвался с места и убежал вглубь бокса. Вскоре он вернулся назад, держа в руках десяток электронных планшетов, которые своим внешним видом не сильно отличались от аналогичных устройств в Советском Союзе. «Я видел тут несколько планшетов», — поведал он, выкладывая на стол все устройства. «Почти все. Один планшет он оставил у себя и уставился на его экран. Ага, тут нейросети третьего поколения для пилотов и техников. Дешевые импланты. Думаю, что это резерв на случай, если придется набирать новый экипаж». «Ну да», — согласно кивнул Пен. «Обычно на звездолете должны быть резервные нейросети на экстренный случай. Только к ним должны еще иметься базы знаний хотя бы до третьего ранга, чтобы быстро подготовить новых членов экипажа». «Возможно, они где-то есть», — сказал Карпов, закрывая кейс. «У меня не было времени обыскивать корабль». Надевая себе один из коммуникаторов и беря один из планшетов, он размышлял, стоит ли искать базы знаний, и если да, то где. «Этот набор дорого стоит», — посмотрел он на Пена. «Ка», — задумчиво поскреб в затылке тот. «Прилично. За такой чемоданчик можно выручить 1 200 000 кредитов. Так-то по отдельности все недорогое. Сетки где-то по 20-ке, импланты по 10-ке. Но в целом этот кейс стоит как половина такого фрегата. Спасибо, ребята. Отдыхайте пока. Прости, Дима», не сводил с него восторженного взора Свен, «а ты Псион. Хм. Допустим. Да, Свен. Это что-то меняет?» «Нет, просто». Свен стыдливо потупил взор. «Я считаю, что это круто. Я тоже хотел бы быть Псионом. А что ты с этими трофеями будешь делать?» «Продам, если получится. Или есть предложение?» «Каа», задумчиво протянул Свен. «Я подумал, мы же можем не ждать полицию. Можно поставить нейросети кому-нибудь из нас изучить базы знаний и отправиться в полет. Идея хорошая, парень», — одобрительно похлопал его по плечу Дмитрий, «но есть маленький нюанс, Искин нам не подчиняется. Ка». Взгляд Свена был хитрым, словно он знал что-то такое, и этим чем-то хотел поделиться. «А что, если заставить капитана переписать корабль на кого-то из наших? Нам нужны коды доступа. Как вариант». У Карпова даже мысли не появилось о каких-то моральных терзаниях. Он знал 1001 способ заставить капитана передать в чужую собственность фрегат в добровольно-принудительном порядке. Вот только раньше это было бесполезно, к тому же пришлось бы тратить ману, да и не знал он о том, что такое реально провернуть. В свете же новых перспектив можно пересмотреть план спасения или оставить этот вариант в качестве запасного. Или же, появилась у Лина или одна мысль, в которой ни один хлорави не фигурировал. Но эту идею он придержал при себе. Вслух же он озвучил вопрос. «Ребят, а сколько будет длиться изучение этих самых массивов информации третьего ранга?» «Массивов», — усмехнулся Пен. «Баз знаний. Дима, ты что, дикий?» «Ага, дикий. Самый дикий», — без иронии серьезным тоном произнес он. «Разве по мне не видно?» «Да какая разница, кто он?» «Влез Свен. Если бы не Дима, мы бы все были пленниками пиратов. Дима, а по базам много нюансов. Если взять самую простую нейросеть и среднестатистический стандартный интеллект в 100-ку, то третий ранг баз усваивается чуть больше пары суток. Это минимум, с которым допускают до работы. Специалиста третьего ранга можно подготовить очень быстро, и он даже кое-как, но будет справляться со своими обязанностями.